Часть вторая. Сахара, 1876 год. Глава 16. Вдали что-то мелькнуло. Там кто-то был. Большая, долговязая птица перестала щипать траву и подняла голову. Острые коричневые глаза терпеливо высматривали знак «движение». Птица спокойно стояла в высокой траве в Вади, почти пересохшем русле реки Ахагарра, высокогорного плато Сахары. Этой птицей был страус, трехлетний самец, ростом более 2,5 метров. Легкий ветер колыхал траву, но запаха не приносил. Страус был сильно изнурен. 3 дня подряд он ускользал от охотников. Долгие страшные часы паники перемежались полосами спокойствия. Охотники сначала напали на его след, но потеряли, затем возобновили погоню, и эта смертельная игра продолжалась. Результаты говорили сами за себя. Даже во время отдыха сердце страуса колотилось, а дыхание оставалось натужным. Сил почти не осталось. Вся стая отчаянно нуждалась в отдыхе. Первыми не выдержали птенцы, потом и взрослые птицы. Поначалу их было 40, сейчас осталось 9 или 10. Их длинные шеи просматривались сквозь траву, то задираясь вверх, то пригибаясь. Птицы бродили вдоль тоненького ручейка, еще бежавшего по песчаному руслу, и чувствовали приближение бури. Кого-то из их сородичей поймали, кто-то отделился, скрывшись в другом направлении. Охота заставляла преследователей и преследуемых перемещаться по голому вулканическому плато, усеянному острыми скалами, перерезанному глубокими долинами и густо покрытому валунами. Плато представляло собой гигантский лабиринт природных туннелей, пещер и проходов. Здесь были тысячи мест, позволявших птицам спрятаться, и тысячи тупиков, помогавших охотникам загнать добычу в ловушку. Выживание стаи зависело от правильно выбранных поворотов. Муса, находившийся по другую сторону скалистой гряды, осторожно высунул голову, почти целиком закрытую синим покрывалом, которое носили и хагарины, благородное племя туарегов, правившего на Ахагарском плато. Туарегов называли «синими людьми» за глубокий синий цвет их одежд и тагельмустов и за синеватый оттенок кожи, который появлялся от постоянного соприкосновения с окрашенной материей. Мягкая ткань тагельмуста была обернута вокруг головы Муссы наподобие шлема, высокого и расширяющегося вверху, откуда она слой за слоем опускалась вниз, закрывая лицо и шею, и оставляя лишь узкую щель для глаз. Его одеяние состояло из синей летней рубашки из тонкого хлопка, закрывавшей все, за исключением кистей рук и ступней, и широких штанов. Из оружия у Муссы были только копье и дубина. А еще он взял на охоту моток веревки, бинокль, некогда принадлежавший отцу, и гербу, бурдюк из козьей шкуры для воды, который висел у него на плече. Муса двигался осторожно. К счастью, он находился с подветренной стороны, и птицы его не чуяли. Он лавировал между валунами, заполнявшими пространство долины, которая отделяла его от страусов. Был самый разгар сахарского лета, и камни раскалились до предела, угрожая волдырями каждому, кто к ним прикоснется. Он тоже находился на пределе сил. Тело ломило от усталости. Он ничего не ел со вчерашнего утра, когда ограничился горстью фиников. Пустыня закалила его тело и сделала жилистым. Он привык есть от случая к случаю, однако сейчас жалел, что не взял с собой больше еды. Желудок урчал от голода, мышцы горели от длительных усилий. Но это была его первая охота, и он гнал от себя все мысли о неудобствах. Охота являлась вечным ритуалом между давними противниками — синими людьми и большими птицами. Целых 5 летних сезонов не было погонь за столь большими стаями. 2 лета подряд свирепствовала засуха, и страусы вообще не показывались. Но в этот раз, взглянув на грозу, бушевавшую над дальними горами, туареги ощутили, как в жилах забурлила кровь, и быстро собрались на охоту. «Эссамен! Молния!» Подобно магии, великая искусительница гроза одинаково влекла к себе людей и птиц. Когда приходили редкие летние грозы, небеса чернели от гнева и исторгали огонь. Птицы видели сполохи молний, и инстинкт толкал их собираться в пары. К одним парам примыкали другие, пока из пар не возникали стаи. Эти стаи разрастались. Стремясь к небесному огню, страусы преодолевали большие расстояния, зная, что молнии означают изобилие воды, а там, где вода, появятся цветы и травы. Будет чем прокормиться. Из разных уголков пустыни собирались отряды охотников на быстрых легких верблюдах, беря запасных, чтобы менять животных, а самим продолжать изматывать добычу. Мясо страусов считалось большим деликатесом, но еще больше ценились их кожа и перья, которые отправят с караванами, идущими из южных земель на север, к морю. Там, говорят, их грузили на корабли и везли в дальние страны, где из кожи шили обувь, а перьями украшали шляпы. В эти истории никто не верил, даже когда Муса рассказывал соплеменникам об удивительно красивых щапу, которые он видел на Елисейских полях. В чем туареги не сомневались, так это в том, что удачная охота означала большое богатство для племени и почести для охотников, а также веселое развлечение для тех, кто видел погоню со стороны. Никогда не знаешь, кто выглядит глупее — охотники или дичь. Найдя место для отдыха, Муса остановился. Он следил за страусами и обдумывал свои действия. Вчера под вечер он отделился от других охотников. Сначала у него погиб верблюд. Нет, так неправильно говорить. Это он своим безрассудством погубил верблюда. А затем Махди покинул его, бросив одного и вынудив дальше передвигаться пешком. Думая об этом, Муса вспыхнул от гнева и смущения. Он злился на собственную глупость и на вероломное поведение двоюродного брата. В отряде охотников Муса был 11-м. Он поехал на табе, своем верблюде, которым очень дорожил. Охотники двигались разреженной цепью и гнали страусов на другой отряд туарегских охотников, ожидавших близ Тамасинта. Расчет был таким. Увидев их, страусы пустятся на утек, но наткнутся на такую же цепь. Расстояние между отрядами начнет смыкаться, мечущиеся птицы станут выбиваться из сил, и вот тогда-то их поймают». Шкура у табы была желтовато-коричневой. Эту породу верблюдов выводили племена, жившие на Нагорье Тибесте. Верблюда подарил Мусе Аминакаль в тот день, когда Муса стал мужчиной и получил право носить тагель-муст. Способности табы были выше всяких похвал. Проворный, податливый, быстрый, умеющий не спотыкаться на камнях. А как великолепно он проявил себя на охоте! Они вместе с Муссой загнали 6 страусов в тупик. Муса ехал один, испытывая радостное возбуждение и предвкушая завершение погони. Он не позвал на помощь и не остановился, чтобы оценить ситуацию. Захлестнутый охотничьим азартом, Муса нагонял страусов, пока те не оказались в каменном мешке. Птицы захотели вырваться, но путь им преградил высокий охотник, восседавший на верблюде. «Будь осторожен», — предупреждал его Аминакаль, отличавшийся немногословностью. Это была первая охота Муссы и его единственный урок. «Страусы легаются!» Мусса знал манеру Аминакаля высказываться и в другое время стал бы искать скрытый смысл, лежащий за пределами обыденных слов. Но на этот раз он не утруждал себя долгими раздумьями. Замедлив бег верблюда, Мусса осторожно приблизился к самой крупной птице в стае, здоровенному черно-белому самцу, ростом не уступавшему верблюду. Вот тогда-то он и допустил ошибку, о которой предупреждал его Аминакаль. Разгоряченный охотой, Муса подъехал слишком близко. Силы у птиц были уже не те, но внутри еще горел огонь сопротивления. Испугавшись, громадный страус взмахнул своей сильной ногой. Весь удар приняла на себя правая передняя нога табы. Громко хрустнула перебитая кость. Верблюд взревел от боли, покачнулся и рухнул на землю, едва не придавив Муссу. Но того отбросило в сторону. Раньше, чем юный охотник успел вскочить на ноги, страусы пронеслись мимо. Самый маленький, бежавший последним, мчался, не разбирая дороги, и бесцеремонно сшиб Муссу. Мусса сильно ударился спиной о каменистую поверхность, прочувствовав удар всем телом. Полежав какое-то время, он поднялся и помотал головой, возвращая себе ясность мыслей. Горестные, пронзительные крики табы ударялись об окрестные скалы, и эхо возвращало их, наполняя душу Муссы болью. Он стряхивал с одежды каменную пыль, когда рядом послышался смех. Мусса так и знал, чей это смех, и ему стало совсем тошно. Махди имел обыкновение появляться всякий раз, когда Муса допускал какой-нибудь промах, и при этом не давал ему спуску, лишь усугубляя насмешками досаду двоюродного брата. Вот и сейчас Махди подъехал как нельзя вовремя, чтобы поглазеть на несчастье. Он спустился по крутому склону, но был слишком далеко и не смог остановить убегающих птиц. А те грациозно мчались по вади, то появляясь, то исчезая, взметая песок и разбрызгивая воду. Издали они были похожи на движущиеся метелки из перьев. Они даже расправили свои короткие крылья, чтобы бежать быстрее. И все это происходило почти беззвучно. Махди проводил их взглядом и, прежде чем двинуться дальше, насладился плачевным положением Муссы. Махди ненавидел двоюродного брата, ненавидел то, как его отец Аминакаль относился к Муссе, ненавидел внимание, оказываемое этому полукровке, и подарки, которые тот получал. С родным сыном Аминакаль был суров и ничего не прощал. В тот день, когда Сирена привезла своего изнеженного ребенка из Франции и сказала, что они будут жить среди туарегов, глаза Махди пылали от ревности. В драке Махди легко побивал Муссу, поскольку был двумя годами старше и крепче телом, но такие победы не доставляли ему радости. По-настоящему Махди хотелось лишь одного — чтобы Мусса устал от тяжелой пустынной жизни и вернулся во Францию. С каждым годом это становилось все менее вероятным. И тогда Махди стал всеми мыслимыми способами отравлять каждый день жизни ненавистного родственничка. «Ты хорошо постарался, братец!» — насмешливо бросил Махди, не слезая со своего Михари. «Еще один впечатляющий поступок благородного Икуфара!» Словом, «икуфар» называли чужестранцев неверных. В устах Махди оно звучало постоянно. Муса уловил презрение и на этот раз не возмутился. Сейчас он заслужил насмешки Махди. «Я почти поймал его», — виновато пробормотал Муса, имея в виду большого страуса. «Это он почти тебя поймал, клянусь Аллахом! Отличная сделка! Михари в обмен на горстку пыли!» Махди развернулся, намереваясь продолжить погоню за страусами. «Подожди!» — крикнул Муса. «Мне нужен другой Михари! Оставь мне одного из своих!» У Махди была дюжина свободных верблюдов. Он собирался разместить животных на дальнем краю охотничьего пространства, где они будут отдыхать, набираться сил и при необходимости сменят уставших сородичей. Он мог легко одолжить одного Михари, но не собирался облегчать участь Муссы. «Чтобы своей глупостью ты погубил и его? Разве я похож на глупца? Если тебе нужен верблюд, возвращайся в лагерь. Пусть женщины и дети увидят благородного сына пустыни, бредущего пешком. Советую поторапливаться, братец. Когда охотишься пешим, нелегко поймать достаточное количество страусов, чтобы компенсировать потерю верблюда». Усмехнувшись, Махди уехал. Поддевая ногой песок, Муса смотрел ему вслед и злился на Махди, но еще больше злился на себя. Аминакаль будет возмущен глупостью племянника. Нет, он не станет гневно сверкать глазами и в голосе не появится резких интонаций. Аминакаль — человек воспитанный и не опустится до того, чтобы распекать его. Но дядино сердце наполнится разочарованием, отчего Муса еще сильнее прочувствует последствия собственной беспечности. Верблюды в пустыне были сродни жизни, они были богатством. Для туарегов верблюды означали все. Соплеменники, конечно же, станут говорить об этом, будут качать головами, смеяться и подшучивать над ним. В отличие от Махди, подшучивать беззлобно, но от этого степень его провала не уменьшится. Он чувствовал себя несчастным и подавленным. Всего месяц назад ему исполнилось 16, и он надел покрывало взрослого мужчины. Покрывало. Долгожданный Тагильмуст. Он мечтал об этом волшебном моменте, когда лицо подростка навсегда скроется под синим покрывалом взрослого мужчины. Ткань для Тагильмуста привезли откуда-то с юга, целых 8 метров. Подарок матери. На торжество съехались ахагарские туареги, живущие на 70 лиг окрест. Приехали знатные гости из других племен, вассалы да короли, женщины и дети, рабы и слуги, ремесленники, марабуты и правители. И все они собрались, чтобы увидеть торжественную церемонию, пережить великое мгновение, когда их собственная жизнь отходит на задний план, и они смиренно замолкают. В тот момент Муса чувствовал себя центром мироздания. Теперь все, кто его увидит, смогут лишь догадываться о гордой улыбке, скрываемой под складками тагельмуста. В тот день он стоял, освещенный солнцем, а его великий дядя, святой Марабут Мулай Хасан, призывал Бога явить свою милость, после чего торжественно вписал его имя в именную книгу племени Кель-Рила и перед всем миром провозгласил его взрослым мужчиной. Еще до того, как надеть тагельмуст, Муса получил такубу — тяжелый боевой меч, соответствующий его положению в туарекском обществе. Такие мечи передавались из поколения в поколение, переходя от отца к сыну. Лучшие из них считались волшебными, наполненными силой мужчин, которые владели этими мечами прежде и впитали лучшие качества предков, сделавшие их самих великими — благородство, честь и храбрость. При вручении меча новому владельцу рассказывали о битвах с участием его предков, о ценностях, которые они тогда защищали, и о набегах, что им пришлось отражать. Поскольку Аминакаль был самым близким из ныне живущих родственников мужчин, обязанность подыскать для Мусы достойное оружие легла на него. Он призвал к себе Кираджи, одноглазого Инада, считавшегося лучшим оружейником в Ахагаре, и отправил в Музрук. Там Кираджи нашел у одного торговца подходящий меч. Торговец неохотно расстался с оружием, что и понятно, меч был прочным, острым, сделанным из превосходной сверкающей севильской стали. Кираджи прикрепил лезвие к эфесу в виде креста, а эфес инкрустировал яшмой и отполировал так, что он сверкал, как солнце. Меч легко входил в ножны из тисненной кожи, висевшие у Мусы на шее. Кираджи потрудился на славу. Правда, Муса посетовал на то, что эфес великоват для его руки, но Кираджи лишь прищурил единственный глаз, затем повернул руку парня ладонью вверх. «Прояви терпение», — посоветовал оружейник. «Сейчас твоя ладонь как щенячья лапа, но она вырастет». Муса упражнялся часами, до боли в мышцах. Он делал выпады и вращал мечом над головой, пока звук рассекаемого лезвием воздуха не стал привычным и пока он не научился одним движением перерубать стебель велика. Вслед за мечом он получил новую одежду и каменные браслеты для обеих рук, которые давали дополнительную силу и защищали от ударов вражеских мечей. А потом настал черед самого драгоценного подарка. Аминакаль подарил ему табу. От всех мужских перемен в его жизни у Мусы кружилась голова, и он наслаждался каждым прожитым днем. Целый месяц он от счастья не чуял под собой ног. Он учился держаться с важным видом, ходить, как ходят мужчины, держа спину прямой. Теперь он проводил время среди мужчин и их верблюдов, а не среди детей и коз, как раньше. У него мелькала мысль, что соплеменники относятся к нему по-другому. «Ничего особенного», — думал он. «Просто это степень уважения и почтения, оказываемых мужчине». Но та торжественная церемония далась ему гораздо легче, чем нынешняя реальность. Муса смотрел на верблюда, корчащегося от боли, и чувствовал себя не мужчиной, а глупым мальчишкой, только разыгрывающим из себя мужчину. Пустыня вознаградила его за самонадеянность и невнимание. Жизнь в Сахаре была очень трудной. Чтобы полностью понимать все ее особенности, надо здесь родиться, но даже тогда человеку не выжить без огромного числа разнообразных навыков и смекалки. Однажды ему разрешили отправиться с мужчинами в трехдневный поход. Был почти конец лета, когда дневной зной еще сохранялся в полной мере. Мусе поручили наполнять и перевозить бурдюки с водой. В первый день он нагрузил ими своего верблюда и тщательно следил, чтобы не пролить ни капли воды. Вечером, когда участники похода в последний раз напились чая, он поместил бурдюки рядом с ковриком для сна, расположив так, чтобы все они стояли вертикально, и горлышко каждого было плотно завязано. Проснувшись утром, Муса к своему ужасу обнаружил, что бурдюки за ночь опрокинулись и опустели. Невзирая на завязки, вся вода ушла в песок. Из-за его небрежности шестеро мужчин были вынуждены провести двое суток без воды. Пустыня учила на каждом шагу, нещадно истребляя в человеке самоуверенность. Муса с отчаянием думал, сумеет ли когда-нибудь по-настоящему научиться жить в здешних условиях. Действительно ли он готов носить оружие мужчины из знатного туарекского рода? Готов ли он принять на себя обязательство одного из правителей племени Кель-Рила стать ответственным за жизни вассалов и рабов, за их семьи и имущество? Готов ли возглавлять сражения против Тебу и Шамба, разбираться с караванами, осмелившимися идти через пустыню, не заплатив дань, и договариваться с хозяевами этих караванов так, чтобы множилось богатство племени? Он находил все новые и новые пункты обязательств человека, принадлежащего к туарекской знати, однако не чувствовал ничего, кроме сомнений. Столько ответственности. Порой ему казалось, что ее излишне много, больше, чем способен выдержать мужчина, а он ведь, по сути, еще не был мужчиной. Он чувствовал себя мошенником. Муса неохотно вернулся к ужасной обязанности, ожидавшей его сейчас — прекратить мучения верблюда. Сунув руку под одежду, он вынул из ножен меч. Изо рта Табы шла пена, глаза обезумели от боли. Верблюд попытался встать, но вновь рухнул и перевернулся на бок. Последовал протяженный вздох гнева и отчаяния. Муса взял меч обеими руками, набрал в легкие побольше воздуха, затем глубоко вонзил клинок в шею верблюда и быстро перерезал кровеносную артерию. Хлынувшая потоком горячая липкая кровь попала Мусе на руки и одежду. Было слишком поздно отскакивать в сторону, и потому он опустился на колени, позволив ей вытекать. Так он и стоял, пока жизнь Табы вместе с кровью уходила в песок. Полюбить верблюда так, как любят собаку или лошадь, было невозможно. Верблюды — существа странные, с дурным характером и скорые на плевки. Они могли запросто откусить человеку голову или метнуть в него тошнотворной зеленой жижей, показывая настоящие чудеса меткой стрельбы. Они могли без конца реветь, будучи чем-то недовольны. С точки зрения телесной механики, они были плохо сконструированы и не годились ни на что, кроме путешествий по пустыне. Но своего верблюда Муса успел полюбить. Таба обладал чувством собственного достоинства и покладистым характером. Муса восхищался этим животным задолго до того, как получил его в подарок. Он помогал ухаживать за Табой и лечить потертости на коже. Старался найти верблюду лучший участок пастбища, а когда остреноживал, то не завязывал веревки слишком туго. Муса проверял состояние верблюжьего навоза, не заболел ли чем, а если колодец оказывался слишком глубоким, сам доставал воду и поил Табу. Как-то на рассвете, когда вокруг никого не было, он забрался на верблюда и проехался из одного конца загона в другой. Таба мгновенно реагировал на надавливание ног всадника. Когда верблюд вдруг помчался, как ветер, Муса громко засмеялся от счастья, но постарался не гнать Табу на пределе возможностей. Оторвавшись от верблюжьей шеи, он увидел, что за ними наблюдает Аминакаль. Муса тут же осадил верблюда, устыдившись, что катается на Табе без разрешения. «Прости меня, Абба!» — сказал Муса. Так он называл предводителя, когда они оставались вдвоем. Отец. Они были близки, Аминакаль и мальчишка, однако Аминакаль бывал суровым, жестким и холодным, а его слова могли обжечь, как удар кнута. Но в то утро предводитель лишь засмеялся и махнул рукой. «Дай Табе свои крылья», — сказал Аминакаль. «Посмотри, каков он в полете». У Мусы от радости округлились глаза. Он пришпорил Табу, и хотя молодого верблюда еще никто так не гонял, тот бежал легко и размеренно, а Муса в седле чувствовал себя уверенно. Ветер ерошил ему волосы. Поначалу Мусу качало в седле, но он быстро приноровился к бегу верблюда, выпрямился и погнал Табу быстрее. Потом еще быстрее, пока они не достигли скорости атакующего туарекского войска на верблюдах. Муса вообразил себя во главе большой колонны воинов, и его новый меч отсекал головы врагов, посягнувших на земли их агаренов. «Да, Табба, ты был хорошим верблюдом», — подумал Муса. «Хорошим верблюдом, заслуживавшим лучшей участи, нежели смерть от рук неумелого хозяина». Не открывая глаз, он гладил голову верблюда и шептал ласковые слова, пока Таба не умер. По щекам Мусы текли горячие слезы, и хотя Тагельмуст почти целиком закрывал лицо, хорошо, что рядом не оказалось зрителей. Погоревав, Муса отринул жалость к себе и стал думать, как извлечь пользу из случившегося. Лишиться верблюда — это уже плохо, но Мусса был не настолько обеспечен, чтобы вдобавок лишиться и верблюжьего мяса. Он без промедления содрал шкуру и разрезал тушу на четыре части. Соль ему не требовалась, воздух в пустыне быстро высушит мясо. Оно будет жестким, но тут уж ничего не поделаешь. Среди скал Мусса нашел укромное место, где можно оставить мясо и шкуру. Перенеся то и другое в хранилище, он завалил вход обломками скал, чтобы Таба не стал пищей для стервятников. Место он пометил пирамидкой из камней. Позже он приедет сюда на другом верблюде и все заберет. За работой прошел почти весь день. Закончив ее, Мусса не стал отдыхать. Он был настроен искупить вину перед Табой и пешком двинулся дальше. Мусса забрался на гранитную скалу. Словно часовой, она возвышалась над окрестной равниной. На ее вершине рос одинокий кипарис. Массивное древнее дерево вот уже 2000 лет служило надежным опознавательным знаком. В него десятки раз ударяли молнии, оставляя шрамы по всему узловатому стволу. Но кипарис оказывался сильнее молний. Ствол давно потерял естественную прямизну и прежний цвет, став изогнутым и почерневшим. Однако дерево не покорялось стихиям и по-прежнему властвовало над здешней землей. Раскидистые ветви давали тень более влажному миру, в котором когда-то мчались колесницы и бегали гепарды, и который сверкал заводями и реками, полными бегемотов, крокодилов и рыбы. Под кипарисом останавливались на привал римские легионы Корнелия Барба. Кое-где еще и сейчас попадались крокодилы, львы и рыба, однако в большинстве своем цветущие места сменились неумолимо наступающей пустыней. Но что бы ни случилось с окрестностями, это дерево останется жить. Мусса уселся в его тени и стал разглядывать горизонт. Над раскаленными скалами дрожал воздух. Вдаль уходили черные и золотистые полосы каменистой земли. Они тянулись до зубчатых вершин Атакора, самой высокой части пустынных гор. Ахагарское плато было изумительным миром, чью красоту Мусса только начинал ценить. Вероломные Шамба называли эти места Блет-эль-Шуф, земля жажды и страха. Но ахагарские туареги, великолепно научившиеся здесь жить, считали Шамба невежественными и пустоголовыми дикарями, неспособными постичь такую красоту. На Ахагаре встречались возведенные природой каменные шпили и конусы, каменные фигуры, казавшиеся живыми, и фантастические силуэты, питавшие воображение и порождавшие многочисленные легенды. Туарегский фольклор дал каждой из этих гор мужское или женское имя. Здесь обитали ястребы, орлы, горные бараны, а также люди. Ахагарское плато представляло собой крепость, где было больше воды и прохлады, чем в окружающей пустыне. Здешние скалы образовали нечто вроде огромного пустынного замка, каменного святилища, дававшего туарегам безопасный кров и пищу почти столько же лет, сколько было этому кипарису. Настроение гор менялось на протяжении дня, менялись и их сочные разнообразные краски. Любимым временем Муссы было раннее утро, свежее, прохладное и полное обещаний. В полдень, особенно в разгар лета, полновластным хозяином становилось солнце, беспощадным огнем подчиняя себе все. Когда огонь отступал, краски пустыни делались мягче, желтые тона сменялись золотистыми. На закате небо наливалось красным и оранжевым, затем его заполнял пурпур, а потом оно уступало место ковру из звезд. Сегодня дожди смыли с неба всю пыль, и к концу дня его синева была настолько глубокой, что небо казалось почти ночным. Грозы истощили свою силу, и на небе от них не осталось и следа. Исчезли даже облака на горизонте, исчезла и влажность. Интересно, будут еще грозы в этом году или в следующем? Они неизменно сопровождались сильнейшими ливнями. Небеса разверзались, чтобы исторгнуть на землю всю скопившуюся воду. В первые 3 года пустынной жизни Муссы дождей не было вообще. Тогда пересохли даже некоторые гельты. На 4-й год дожди вызвали наводнение, смывшее целый лагерь племени Кель-Улли и оставившее распухшие трупы сохнуть на палящем солнце. Мусса собственными глазами видел изуродованные тела мужчин и женщин, детей и коз. И все это утопало в цветах, буйно расцветших после гроз. Красота... Жизнь и смерть, порожденные одним и тем же ливнем. Муса всматривался в окрестности через бинокль, вслушивался в звуки. Возбужденные крики означали бы, что погоня за страусами в самом разгаре. К человеческим крикам примешивался бы рев верблюдов, и все это многократно отражалось бы от скал. Но вокруг было тихо, ни туарегов, ни страусов. Только легкий ветер, дувший с востока. Муса ждал, смотрел и слушал. Тени становились длиннее. День незаметно сменился вечером. Когда стемнело, Муса спустился вниз, приготовил чай, а затем свернулся калачиком на песчаной постели под каменным навесом. Чтобы не замерзнуть ночью, он накрылся плащом. Ум Мусы оставался взбудораженным и мешал уснуть. Он просто лежал, глядя на усыпанное звездами небо. Попробовал было считать их, но не смог, и тогда просто искал на небе созвездия, которое когда-то ему показывала мать, и смотрел, как они описывают вокруг него сверкающую дугу. Он помнил благоговейный восторг, охвативший его в первую ночь, проведенную в пустыне, прозрачный воздух и ярчайшую паутину звезд. Живя в Париже, Муса никогда не видел неба таким. Там смотреть на звезды мешали слишком яркие огни города. Да, те огни. Прошло 6 долгих лет с тех пор, как он в последний раз видел их. А может, прошло уже 7 или даже 8 лет. Здесь годы бежали друг за другом, время потеряло свою значимость, и иногда Муса вообще не замечал, как оно течет. А Париж — это что-то очень давнее. Он был счастлив в пустыне, но порой его тянуло вернуться в город своего детства и посмотреть, как тот выглядит сейчас. Муса многое помнил. Плохое казалось уже не столь плохим, а хорошее стало еще лучше. Но чем дальше, тем труднее становилось ему вспоминать парижскую жизнь. Как бы он ни старался удержать воспоминания, эти сокровища прошлого постепенно тускнели. Забывались подробности, размывались лица людей. Некоторых он уже не мог мысленно представить. Муса закрывал глаза и пробовал оживить в памяти лица Поля, Гаскона и тети Элизабет. Но это получалось не всегда. Подобные неудачи наполняли его сильным беспокойством. Могло показаться, будто ему наплевать на свою прошлую жизнь. А ему было вовсе не наплевать, о чем он упрямо себе твердил. Муса не хотел предавать детские воспоминания, не хотел окончательно потерять связь с той жизнью. Он попросил у Марабута бумаги и кусочками древесного угля нарисовал отца. Рисунки получились грубыми, однако помогали ему вспоминать. Муса 1000 раз давал себе обещание. Даже если потускнеют все прочие лица из его воспоминаний, даже если он забудет, как выглядели те или иные места, он никогда не позволит себе забыть лицо отца. Аккуратно сложенные листы с рисунками Муса хранил в кожаной сумке, висевшей у него на шее. По вечерам у костра он доставал рисунки и смотрел. От многочисленных сгибаний и разгибаний рисунки размазывались, и тогда Муса рисовал новые. Как-то зимой на песчаных просторах близ Амгида Муса заметил одинокую гадюку и позвал своего раба Люфти. «Смотри, там...» — возбужденно начал Муса и осекся. Он забыл слово, обозначавшее эту змею по-французски. А слово на Тамашеке вообще не знал. Открытие шокировало его. Весь остаток зимы Муса мысленно произносил французские слова, обозначавшие все, что попадалось ему на глаза. Думал он на обоих языках, но все чаще и чаще на Тамашеке. Муса боролся с этим, но не мог остановить медленное замещение французского языка туарекским. В его нынешнем окружении говорить по-французски было не с кем, кроме матери, которую теперь он видел редко, поскольку взрослел, и все чаще ездил в составе отрядов по пустынным лагерям. Муса спрашивал своих туарекских сверстников, хотят ли они научиться французскому, однако никто из его друзей не видел пользы в изучении варварского языка. Пришлось довольствоваться обучением Люфти. Тот восторженно и внимательно слушал речи хозяина на иностранном языке, но сам так ничему и не научился. Муса тосковал по полю. Поначалу эта тоска была жгучей, но со временем притупилась. Интересно, вспоминал ли о нем Поль по ночам, когда не спалось? Может, двоюродный брат и сейчас не спит и смотрит на звезду, которая сияет над головой Мусы? А ощущает ли он тот же ветер, что дует Муссе в лицо? Муса написал Полю пару десятков писем. Эти письма он передавал хозяевам караванов с просьбой отправить, когда караван достигнет побережья. И ни одного письма в ответ. Поль мог погибнуть во время войны. Прусаки могли сжечь шато вместе с обитателями. У тех же хозяев караванов Муса спрашивал о новостях из Франции. Но эти люди знали только пути движения своих караванов и стоимость рабов в Танжере. Они передавали слухи о чуме на юге, где живет чернокожий народ Хауса. Они могли рассказать о новых налогах, установленных беем Константины, и о бунтах в Триполитании. Некоторые из них знали по 6 языков и прекрасно ориентировались на местности в пределах 1000 лиг. Но о Франции и ее войнах караванщики знали мало, а интереса к тамошним событиям проявляли еще меньше. Так, со временем, весь внешний мир словно перестал существовать. Иногда Муса заговаривал о том мире с матерью, однако глаза Сирены наполнялись слезами, а голос начинал дрожать. Он знал, что ей тяжело вспоминать прошлое. Постепенно между ними установилась негласная договоренность — не вспоминать о прошлом, целиком сосредоточившись на настоящем. С тех пор только по ночам, вроде этой, когда он был один, Муса мысленно возвращался в Париж. Перед глазами мелькали яркие краски французской столицы. Он вспоминал элегантные кареты, белый снег, листопад в Булонском лесу и холодные зимние вечера, когда отец сидел у себя в кабинете перед жарко пылающим камином, читая книгу, составляя письмо или рассказывая им с Полем какую-нибудь историю. Муса вспоминал долгие катания на коньках и лениво текущую сену, которая за час переносила больше воды, чем его новый мир видел за год. Иногда Муса рассказывал друзьям о том мире и при этом задавался вопросом, что из рассказанного он действительно помнит, а что лишь плод его воображения. Нынешний этап жизни давался Мусе нелегко, ибо в ней отсутствовала определенность. Он застрял где-то посередине, ни француз и ни туарег, ни мужчина и ни мальчик. Он покинул Францию слишком юным, чтобы понять тогдашние события так, как их понимали взрослые. Однако и сейчас, повзрослев, он не понимал и пустыню. «Ты должен быть терпеливым», — говорил ему Аминакаль. «Ты так торопишься жить, торопишься понимать. Ты Муса, и пока этого достаточно». Сон все-таки сморил его, и он проспал несколько часов. Небо на горизонте из черного стало серым. Муса проснулся, ежась от ночной прохлады, быстро развел огонь, заварил чай и теперь, сидя на корточках перед костром, вспоминал вчерашний день. Он решил продолжить охоту в одиночку. Когда рассвело, он уже был на ногах, быстро шагая по каменистой земле. Иногда он шел по вади, иногда перепрыгивал с камня на камень. Все его чувства были обострены. Муса знал, что птиц надо искать там, где после дождей появилась самая густая растительность, лучшее пристанище для страусов. Он то бежал, то шел, то снова бежал, и так несколько часов кряду. Его ноги с легким шуршанием ступали по песку. Ритм его движений отличался быстротой и плавностью. Повсюду Муса высматривал знаки, указывающие на стаю. В середине утра он резко остановился, увидев на плотном песке следы страусов. Муса еще недостаточно умел читать следы и не знал, сколько птиц в стае и с какой скоростью они двигались. Он даже не знал, как давно появились эти следы. Люфти рассказал бы ему обо всем, возможно, даже назвал бы пол и возраст каждой птицы, но Люфти остался в лагере, сраженный лихорадкой. Муса шел по следам несколько часов и вдруг заметил впереди большого самца, а чуть дальше — остальных страусов. Сдерживая волнение, он с ликованием смотрел на птиц. «Это моя стая. Они заплатят мне за табу». Положив на камень веревку и гербу, Муса провел разведку местности. Соблюдая предосторожность, чтобы не попасться птицам на глаза, он забрался повыше и огляделся по сторонам. Увидев, где находится стая, Муса возликовал еще сильнее. Страусы паслись в узком конце долины, окруженной почти отвесными скалами. Там, с плато, находящегося выше, стекал ручеек, образуя небольшой пруд. Желая удостовериться, Муса обошел это место со всех сторон. Птицам отсюда не выбраться. Конечно, сначала он должен заставить их бежать в нужном направлении. Далее наступала самая трудная часть охоты. В какой-то момент страусы поймут свое бедственное положение, и тогда он должен всеми силами не дать им вырваться. Муса запретил себе думать о том, что случится с его ногой, если его легнет двухметровый страус. Муса стал собирать ветки и кустики. Среди камней было на удивление много кустарников, и вскоре перед ним высилась основательная зеленая горка. Из самых крепких веток Муса соорудил каркас во всю ширину прохода, который стал маскировать кустиками. Веревкой он неплотно связал ветки. Получилось зеленое заграждение чуть выше его и длиной около 3 метров. Если достаточно быстро натянуть это сооружение, то оно загородит страусам выход из долины. Муса надеялся, что птицы достаточно глупы и не поймут, как просто прорваться сквозь это заграждение. Для них оно будет выглядеть непреодолимой стеной. Сам он, разумеется, поднимет крик, словно десяток дженумов, чтобы помешать страусам проверить его сооружение на прочность. А после этого... После этого он сам не знал, как будет действовать. Он ведь никогда еще не охотился на страусов. Когда Муса закончил, то потянул за конец веревки, чтобы проверить свое сооружение в действии. Часть верхних кустиков сбилась в кучу и прижалась к веревке. Все сооружение накренилось на одну сторону и рухнуло. Муса терпеливо собрал все заново, изменив положение скрепляющей веревки. Конструкция все равно оставалась хрупкой, но придумывать нечто более прочное не было времени. Осторожно переместив свое небольшое зеленое заграждение ближе к выходу из долины, Муса опустился на корточки и растянул его на всю длину, закрыв выход. Поскольку Муса был с подветренной стороны, страусы не выказывали признаков испуга. Склонив головы, они усердно выдергивали из земли нежные молодые побеги. Он подполз к птицам так близко, как только осмелился, а потом вскочил и бросился к стае, бешено размахивая руками. Страусы резко подняли головы и только теперь почувствовали его присутствие. Все как один, они понеслись по вади в противоположную сторону. Муса визжал и кричал. Как только страусы миновали проход, который Муса хотел перекрыть, он замолчал и помчался к своему заграждению. Он яростно натягивал заслон из веток, изо всех сил стараясь опередить птиц, поскольку те, убедившись, что им не выбраться, повернулись и на полной скорости побежали в его сторону. Сооружение из веток и кустиков не отличалось устойчивостью. Дважды оно цеплялось за камни и опрокидывалось, но Муса уговаривал свое детище продержаться, подправляя ветки, и тянул дальше, пока не пододвинул к самому проходу. Бросив веревку, он перебрался на внешнюю сторону, чтобы еще немного подтянуть свою ловушку и перекрыть выход. В этот момент он услышал топот приближавшихся птиц. Они бежали к нему, все 9, и самый тяжелый весил более 150 килограммов. А птенец, хотя и был самым легким, весом превосходил Муссу. Сердце у охотника ушло в пятки. Страусы неслись со скоростью около 60 километров в час, изящно поднимая ноги, словно бежали не по земле, а по воздуху. Впереди был крупный самец, за ним 2 самца поменьше, а дальше самки и годовалые птенцы. Муса вцепился в веревку, чтобы окончательно закрыть выход. И здесь его вторично охватила паника. Зеленое ограждение оказалось короче ширины прохода и не могло полностью перекрыть путь. Будучи не в силах что-либо предпринять, Муса повернулся лицом к приближающейся орде. Он стоял перед оставшейся щелью, раскинув руки и стараясь придать себе как можно более внушительный и устрашающий вид. Он размахивал руками, подпрыгивал, подавляя панику, а на него неумолимо неслась птичья громада, мелькая крыльями, шеями и перьями. Муса начал орать на них, и в последнюю секунду, когда он уже был готов со всех ног улепетывать отсюда, вожак вдруг развернулся и побежал в сторону каменного тупика. Сердце Мусы гулко колотилось, во рту пересохло. Издали донесся человеческий крик. Он не узнал кричащего по голосу, но понял — помощь близка. За вожаком побежали остальные птицы, кроме одного самца, который заметил щель и преисполнился решимости пробиться сквозь нее. Страус приближался. Из открытого клюва раздавалось шипение, адресованное Муссе. Потом птица резко остановилась, словно решая, как быть дальше. Секундное колебание прошло, и страус продолжил путь. Повинуясь импульсу, Мусса подпрыгнул, протянул руки и схватил страуса за основание шеи. Он совершенно не понимал характера своих действий, не понимал их и страус, отчаянно хлопавший крыльями. Сильные ноги птицы опрокинули Муссу, и он наполовину ехал, наполовину волочился за страусом, слишком ошарашенный случившимся, чтобы внять голосу здравого смысла и отпустить добычу. Эта поездка была сущим наказанием. Страус паниковал, а голова Муссы на каждом шагу дергалась вверх и вниз. Потом страус одной ногой наступил на его одежду, и они вместе рухнули на землю. Мусса мертвой хваткой держался за птичью шею, не желая, чтобы его трофей ускользнул. Позади слышался громогласный хохот туарегов, которые приблизились на мехари к заграждению Муссы и теперь изумленно и недоверчиво смотрели на новый способ ловли страусов. Плененный страус рывком поднялся на ноги. Он был слишком силен, и Мусса не мог удержать его на земле, но и отпускать не хотел. Мусса успел подняться на колени, когда страус, наконец, вырвался на свободу. Охотник ничком распластался на земле, а очумевшая добыча бросилась прочь. Трое туарегов быстро развернули верблюдов, встав перед заграждением. Остальные погнались за стаей. В одном из всадников Мусса узнал Тахера. Рядом был Затап. Оба держали наготове свои дубины. Даже под тагельмустами можно легко узнать туарега по манере ездить на верблюде, по походке, особенностям одежды, рукам, поведению, способу заворачивать тагельмуст и еще по тысячам других отличительных черт. Поэтому, чтобы узнать, кто перед тобой, туарегу не нужно видеть лицо. «Тахер, это мои птицы!» — крикнул Мусса. «Моя добыча!» Ему не хотелось, чтобы другие отобрали у него победу. Тахер подъехал ближе. Глаза озорно блестели. «Эуала, Мусса! Конечно, это твоя добыча! Ахл-эт-трап мне свидетель, я и не стал бы лишать тебя славы. Но страусы пока еще не пойманы. Они не выглядят пойманными, во всяком случае для меня. Хочешь, чтобы мы помогли тебе завершить дело, или ты намерен прокатиться на каждом страусе, пока они не упадут замертво?» «Нет, он пытался до смерти напугать их своими криками!» — засмеялся Затап. «Криками? Разве это были крики? Я думал, это была французская поэзия!» — ответил Тахер, которого ахагарские туареги считали талантливым поэтом. «Наверное, Мусса хотел усыпить их своими стихами. Прекрасная затея, только, боюсь, они бы от этого умерли». «Ты прав, Тахер. Его слова лучше яда, сильная отрава. Это ведь так здорово — быстро помереть, чтобы больше не страдать от французской поэзии». «Мусса, прочти нам еще раз свое стихотворение!» — умоляющим тоном произнес Тахер. «Пожалуйста! Я про то, где руки у тебя гнутся, как пальмы на ветру, а рот бурлит, словно кишечник при поносе!» Тахер стал подражать крикам Муссы, размахивая руками и хохоча так неистово, что чуть не свалился с верблюда. Мусса выслушал их шутки, ничуть не обидевшись. Ему задним числом было стыдно, что вчера он сомневался в помощи соплеменников. Однако, будь с ними Махди, результат оказался бы иным. Должно быть, Махди, расставшись вчера с Муссой, примкнул к другому отряду охотников. «Эуала, Тахер, спасибо вам всем за помощь. Я вам так благодарен, что больше не раскрою рта и остальные стихи приберегу до тех пор, пока мы не вернемся в лагерь». Туареги пустились в погоню за страусами, и через 3 часа кожа, мясо и драгоценные перья птиц уже были готовы для перевозки в лагерь. Богатая добыча значительно повысила настроение Муссы, и вчерашняя история с верблюдом уже не казалась столь трагичной. Он искупил свою вину. В живых остался всего один птенец, которого Мусса загнал в угол, но не решился убить. Он уже был готов ударить страусенка дубиной, но перед этим заглянул в большие, подвижные, бархатные глаза. В них было столько одиночества и невинности, что Мусса опустил дубину и после многочисленных уговоров и прочих ухищрений сумел надеть на птенца веревочный ошейник. Это дало повод для новых шуток. Соплеменники прозвали его «Амадан», что в переводе означало «хранитель животных». Все знали, что это самая большая слабость Муссы. Туареги любили своих собак, однако любовь Мусы к животным простиралась гораздо дальше. Он даже успел полюбить коз, которых в первые годы здешней жизни ему поручали пасти. Туареги не помнили, чтобы кроме него кто-то когда-то любил коз, поскольку эти своенравные создания не вызывали любви. «Чтобы их любить, Муса должен любить их по-всякому», — пошутил кто-то. Смысла шутки Муса не понял. Ему было все равно. Когда в этот день караван покидал узкую долину, пускаясь в обратный путь, в лагерь ехали 8 усталых мужчин. Шли 17 верблюдов, нагруженных кожей, перьями и мясом, а замыкал процессию годовалый страусенок, вышагивавший с веревочным ошейником. Разгоряченный событиями и уставший после охоты, Муса на обратном пути решил заглянуть на свою гельту. Это было его любимым местом на Ахагарском плато — глубокий естественный водоем в укромном уголке среди скал. Тахер обещал не сворачивать страусенку шею. Муса передал ему веревку, а сам на одолженном верблюде отправился к гельте. Он ехал по каменистой местности, пока та оставалась проходимой для мехари. Там он стреножил животное и остаток пути проделал пешком, спускаясь по тропинке, невидимой для того, кто не знал о ее существовании. И еще шаг, и перед ним вдруг открылась глубокая синева, сверкающая на солнце. Эта гельта оставалась полноводной зимой и летом, не исчезая даже в засуху. Водоем питался от подземного источника, посылавшего на поверхность ленивую вереницу пузырьков. Пучки травы, недосягаемые для животных, цеплялись за камни. С двух сторон гельту обступали массивные скалы. В одной, над самой водой, находилась пещера естественного происхождения, а другая имела уступ, круто спускающийся к воде. Остальной берег был песчаным. Муса часто видел там отпечатки копыт. На рассвете и закате животные приходили сюда на водопой. Дикие берберийские овцы и небольшие стада коз, которых пригоняли пастухи. На клочке плодородной вулканической почвы рос одинокий олеандр с огненно-розовыми цветками, очень ядовитыми и имевшими сладковатый запах. Вокруг гельты хватало тенистых уголков, где Муса скрывался от изнурительного зноя, и каменных выступов, куда он приходил холодным зимним утром погреться на теплом солнышке. Скалы полностью защищали водоем от ветров, а здешняя тишина была такой же совершенной, как синее небо. Муса приходил сюда один. Суеверные соплеменники побаивались злых духов, живших в воде. Однако Муса считал, что туареги просто боялись утонуть. Они со страхом и изумлением смотрели, как он плавает, уверенные, что, нырнув, он уже не вынырнет, а если и вынырнет, то непременно с дженумом на спине. Он поднялся на скалу, нависавшую над водой, где привычно разделся и в нерешительности остановился. Как быть с Тагельмустом? После церемонии он еще ни разу не плавал. Тагельмуст он тоже не снимал, даже во время сна и еды. Туареги носили тагельмуст постоянно, везде и всюду, но в нем неудобно плавать, и потом здесь Муссу никто не увидит. Он снял тагельмуст, положил его рядом с рубашкой и штанами и нырнул в гельту. Ледяная вода обожгла тело. Этот природный водоем был глубоким и совершенно прозрачным. Муса находился под водой, пока не запротестовали легкие, угрожая лопнуть. Он вынырнул, набрал побольше воздуха, наслаждаясь холодом. Его руки загребали воду, мышцы напрягались, а он все плавал под водой взад-вперед, изящно поворачиваясь в разные стороны. Нехватка воздуха заставила его вынырнуть, но он тут же погрузился опять. Муса не знал, насколько глубока гельта, дна он еще не достигал. Приходя сюда, он каждый раз играл с самим собой, ныряя все глубже и глубже, пока не появлялась резь в ушах и боль в легких, и это вынуждало его подниматься на поверхность. Ничего, когда-нибудь он достигнет дна. Устав плавать под водой, Муса лег на спину, закрыл глаза и позволил солнцу прожаривать грудь, а спина при этом оставалась холодной. Водная поверхность успокоилась. Муса лежал, раскинув руки, и наслаждался каждым мгновением. Через какое-то время ему стало зябко, и он решил вылезать. В этот момент идиллию нарушил шумный всплеск, донесшийся из дальнего конца водоема. Муса мигом открыл глаза и опустил ноги. На воде появилась легкая рябь. Кто-то нырнул в гельту и сейчас находился под водой. Прошло не меньше минуты. Боясь, что тот человек случайно упал в воду и может утонуть, Муса снова нырнул и поплыл на поиски. Поначалу он ничего не видел, но затем различил очертания человеческой фигуры. Подплыв ближе, он увидел другого пловца, который вовсе не тонул, а разглядывал камни. Муса тронул того за одежду. Пловец обернулся, и тогда Муса испытал шок, поняв, кто перед ним. «Дайя». Она улыбнулась и что-то сказала. Слов Муса не услышал, но увидел цепочку пузырьков. Дайя указывала на что-то среди камней, но он был слишком удивлен и смущен неожиданной встречей. Какое уж тут разглядывание. Муса сейчас думал исключительно о собственной ноготе. Повернувшись, он быстро поплыл к другому концу водоема, где вынырнул, судорожно хватая ртом воздух. Вскоре девушка вынырнула рядом и замотала головой, отряхивая воду с длинных кос. Она улыбнулась, показав безупречные белые зубы, ее глаза сверкали. В воде она чувствовала себя как рыба. Да и было лет 15 или 16. Точного возраста он не знал. Как и Муса, она принадлежала к благородному клану Кель-Рела, но жила в другом Эхене, поэтому виделись они редко. Дайя осиротела еще в детстве. Отца убили Шамба во время набега, а мать унесла лихорадка. Девушка отличалась неукротимым характером, жизнерадостностью и неисчерпаемой энергией. На верблюде она ездила лучше мужчин, а бегала быстрее мальчишек. О других сторонах жизни Дайи Муса не знал. «Муса!» — со смехом воскликнула она. «Почему ты уплыл? Там были рыбки, я их видела!» Похоже, она не замечала его замешательства. Муса как можно глубже погрузился в воду и отвернул лицо, чтобы не показывать его Дайи. «Конечно, там есть рыба!» — раздраженно бросил он. «В гельте полно рыбы, но тебе лучше уплыть в другой конец, я недостаточно одет». «Недостаточно?» — переспросила она и снова засмеялась. «Да на тебе вообще нет одежды!» С этими словами она снова нырнула. Муса взглянул на выступ скалы, прикидывая, сколько времени ему понадобится, чтобы добраться до оставленной одежды. «Дурак! Ну почему я хотя бы не оставил на себе штаны?» — подумал он. Но штаны лежали на скале. Муса не мог вылезти и не мог плавать вместе с Дайей. Он старался держаться в этом конце гельты, отвернувшись от девушки. И тут он похолодел, вспомнив, как совсем недавно лежал на спине, открытый взором всех, кто его видел. Может, и Дайя видела его, прежде чем нырнула? Определенно видела. Весь вопрос — как долго? Дайя проплавала почти полчаса. За это время Муса настолько озяб, что едва мог двигаться. Чтобы согреться, он плавал, однако теплее не становилось. Он ни единым словом не выдал своего затруднительного положения, решив не выказывать ни малейших признаков слабости. К тому же Муса был уверен, что способен продержаться в воде дольше Дайи, а пока он старался не приближаться к ней. Дайя беззаботно плескалась, плавая по всему водоему и весело смеясь. Несколько раз она ныряла, и по волнам Муса видел, что она движется в его сторону. Однажды она даже коснулась под водой его ног. От этого прикосновения он испытал странный трепет. Дайя проплыла под водой до самого края гельты и только тогда вынырнула. «Должно быть, она часто здесь бывает», — подумал Муса. «Удивительно, что до сих пор я ни разу ее не видел». Вздрогнув, он поймал себя на том, что во все глаза смотрит на нее, а она на него. Муса тут же нырнул. Наконец, когда организм Мусы больше не мог противостоять холоду, Дайя выбралась из воды. Он облегченно вздохнул. Но к его ужасу Дайя улеглась на скалу у воды, где солнце жарило вовсю, и она могла согреться. Тонкая хлопчатобумажная рубашка позволила Мусе рассмотреть ее тело. У нее было хрупкое телосложение. Мокрая ткань плотно облегала ее фигуру. Муса увидел очертания маленьких грудей, бугорки сосков и почувствовал странное возбуждение у себя между ног, странное покалывание, вызывающее смущение и в то же время удивительное. Покалывание сопровождалось теплом и постепенно распространилось по всей спине до затылка, проникнув в голову. Тепло в теле смешивалось с холодной водой. Мусе было не отвести глаз от Дайи, что лишь усугубляло постыдность его собственного положения. Он не знал, как ему быть. Он весь дрожал, кожа на руках сморщилась. Дайя закрыла глаза. Муса плескался в воде и ждал. Он чувствовал, что еще немного, и холод его убьет. Пользуясь тем, что глаза Дайи оставались закрытыми, Муса тихо вылез из воды и поспешил туда, где оставил одежду. Сзади послышался девичий смех. Голова Дайи по-прежнему покоилась на камне, но глаза были широко открыты. Она улыбалась и следила за движениями Мусы. Другой на ее месте отвернулся бы, чтобы его не смущать, однако проказливая Дайя беззастенчиво глазела. Муса оглядел себя. От холода его пенис основательно съежился вместе с гордостью. Казалось, он пытается втянуться в тело. То, что оставалось, не превышало размера горохового стручка. Муса успокаивал себя тем, что издали эта часть его тела почти не видна. «Отвернись!» — охрипшим от холода голосом крикнул он. Еще одно унижение. Муса надеялся, что вскоре его голос изменится, а сейчас в его интонациях не было ничего громоподобного. Дайя ничего не ответила и не подумала отвернуться. Она по-прежнему улыбалась. «Наслаждается зрелищем», — сердито подумал Муса, — «и лежать ей тепло». Мусу парализовала собственная нерешительность. Без помощи рук ему на скалу не забраться, но тогда Дайя увидит его во всей красе. Остается пятиться, но попробуй влезть на уступ, пятясь, будешь выглядеть законченным идиотом. О возвращении в воду, конечно же, не было и речи. Муса не знал, чем прикрыть наготу и что вообще делать. Одной рукой он инстинктивно прикрыл пах, а другой — лицо. Так он и стоял. Дайя снова захихикала. После нового приступа болезненной нерешительности Муса оставил все попытки. Он опустил руки и устремился к скале. Скрывшись с глаз Дайи, он судорожно вздохнул и... ужаснулся. Меч был на месте, там, где Муса его положил, а также кинжал и сандалии. И герба по-прежнему висела на ветке куста. А одежда исчезла. «Дайя!» — заорал он из-за скалы. «Куда ты спрятала мою одежду?» В ответ послышался смех. Муса ждал, что Дайя что-нибудь скажет, но она молчала. «Дайя!» — снова крикнул он, и резкое эхо повторило его крик. «Должно быть, твою одежду забрали дженумы!» — послышался голос Дайи. «Ты их разозлил, плавая голым в гельте!» «Прекрати! Хватит этих игр! Где моя одежда?» Молчание. Муса заглядывал в трещины, искал между камнями, надеясь заметить синюю скомканную ткань. А тут еще он ушиб ногу о камень и вскрикнул от боли. Сел и стал растирать ушибленный палец. До него постепенно доходила вся неприглядность его положения. Неужели придется возвращаться в лагерь голым, как здешние мальчишки? От одной этой мысли ему делалось невыразимо тошно. Лучше покончить с собой, чем так опозориться. Нет, он возьмет меч и будет ждать появления каравана. Тогда, под покровом ночи, клянусь Аллахом. «Дайя, это уже не смешно!» Ему пришлось вытерпеть новую пытку тишиной. Муса подполз к краю скалы и глянул вниз. Дайя, не шевелясь, лежала на прежнем месте. Муса смотрел на нее, видел, как она дышит, и вновь глазел на ее тело под рубашкой. Теперь ему были видны ее ноги и бедра, начавшие округляться. Может, он попадет в ад за то, что беззастенчиво пялится на нее. Девочка-казапаска превращалась в женщину. Она была очень красивая. Муса вновь ощутил покалывание. Он заставил себя отвернуться, сел, скрестив ноги, и стал думать, что ему теперь делать. Солнце щедро дарило ему свое тепло, но в воде он успел промерзнуть до костей, отчего у него стучали зубы. Через какое-то время он не столько услышал, сколько почувствовал за спиной чье-то присутствие. Он взглянул через плечо. Дайя бесшумно забралась по камням и стояла у него за спиной. Она широко улыбалась, держа на протянутых руках его одежду. «Я нашла это внизу», — невинным голоском сообщила она. «Должно быть, дженумы бросили твою одежду, увидев, что я иду». «Очень забавно», — буркнул Муса, сидя к ней спиной и подтянув колени к груди, чтобы надежнее прикрыться. «Положи мои вещи рядом и оставь меня одного». «Ты должен забрать их у меня», — издевательским тоном ответила она. «Никогда». «Хорошо», — весело произнесла Дайя и пожала плечами. «Тогда я отнесу все это в твой лагерь и скажу, что нашла». «Нет!» Муса стремительно вскочил и, позабыв про стыдливость, потянулся к своей одежде. Дайя отвела руку с одеждой за спину. Муса остановился, как вкопанный. Дайя рассматривала его с ног до головы. Ее глаза были полны изумления. Муса чувствовал ее взгляд у себя на лице, потом ниже, еще ниже, пока ее глаза не переместились туда. Оцепенев, Муса снова ощутил покалывание. Невзирая на мысленные приказы, его маленький пенис успел отогреться и ожил. Он поспешно прикрыл это место рукой, но Дайя успела заметить. «Тебе должно быть стыдно», — резко бросил ей Муса. «За что? Я-то одета». Ее глаза вспыхнули, а рот растянулся в лукавой улыбке. Затем Дайя молча бросила ему одежду, повернулась и побежала вниз. Муса натягивал штаны и слушал звук ее удаляющихся шагов. Когда он надел рубашку и стал наворачивать тагельмуст, Дайи в окрестностях Гельты уже не было. Если история с одеждой лишь немного расстроила Муссу, новость, которую он узнал по пути в лагерь, сильно испортила ему настроение. Сегодняшнее купание опозорило его не только перед девчонкой. Пока он отсутствовал, в лагере состоялась джемаа. Люфти, его раб, с тревогой ждал Муссу на дне вади, ведущего в лагерь. Люфти был болен, о чем свидетельствовали покрасневшие, слезящиеся глаза. Он носил тагельмуст, оставляя открытым широкий нос, крылья которого сейчас густо покрывали капельки пота. Еще одно свидетельство лихорадки. Люфти дрожал от холода, а потому, невзирая на дневной зной, надел поверх рубашки гандуру. При виде Муссы глаза больного просияли. Спешность известия, которое он должен был сообщить, не заставила его забыть о всегдашней учтивости, и потому Люфти сначала спросил, как хозяин провел день. «Господин, поздравляю с успешной охотой. Говорят, ты поймал много страусов с помощью одной лишь поэзии». «Это тебе Тахер рассказал?» «Да, господин, он. Об этом знают все в лагере. Никто еще не слышал, чтобы страусов ловили таким способом. А твое купание было приятным?» «Запоминающимся». Люфти взялся за поводье верблюда. «Господин, а где же твой верблюд? Почему ты едешь на мехаре господина Тахера?» Муса покачал головой. Ему не хотелось говорить об этом. «Господин, тебе надо торопиться», словно только сейчас вспомнив, сказал Люфти. «В лагере был совет, большой, всю знать собирали. Господин Аминакаль искал тебя. Боюсь, ты уже опоздал. Когда я отправился тебя встречать, остальные уже расходились. И все равно тебе нужно поскорее вернуться в лагерь». «Аминакаль созвал джемаа? Без уведомления?» «Времени не было». Люфти повел верблюда, чтобы стреножить на ночь, а Муса поспешил в шатер Аминакаля. В лагере шли обычные приготовления к вечеру. Мальчишки-пастухи пригоняли с дневного выпаса коз, их сверстники тащили охапки хворост для костров. Голые детишки помладше играли в пятнашки возле больших скал, у которых разместился лагерь. Лаяли собаки, рабы доили коз и готовили еду. Лучи закатного солнца играли на красных крышах шатров, отчего цвет выглядел еще сочнее. Шатер Аминакаля по размерам превосходил остальные и стоял на возвышении, откуда просматривался весь лагерь. Его крыша была сделана из шкур гривистых баранов. Стены заменяли циновки, сплетенные из травы. Их можно было опускать и поднимать, защищаясь таким образом от песка и ветра. В одном конце находился очаг, где жарились туши двух коз. К моменту появления Муссы в очаге тлели угли, а от туш остались лишь обглоданные кости. Муссу охватило уныние. Празднество прошло без него, как и джемаа. А ведь это был первый совет, где он бы присутствовал как взрослый мужчина. Прежде его охотно допускали на советы, но позволяли только слушать и готовить чай для взрослых. Теперь, когда он считался мужчиной, Муса при желании имел право высказаться. А он все пропустил из-за купания в Гельте. Мусе на глаза попадались барабанные вожди, как называли предводителей малых племен. Все они покидали лагерь. Собрание было важным и внушительным, раз сюда съехались представители всех основных семей и племен ахагарских туарегов. Войдя в шатер, он застал там только Аминакаля и Махди. Аминакаль страдал от той же лихорадки, что поразила Люфти. Обычно здоровый и крепкий, он уже несколько дней был прикован к постели. Болезнь сопровождалась невероятной слабостью и приступами кашля. Сейчас Аминакаль полулежал, прислонившись к опорному шесту. «Вот и Муса вернулся», — произнес Аминакаль. «Вдоволь насладился после полуденным отдыхом?» — спросил Махди, радуясь возможности унизить Муссу перед Аминакалем. «Но ничего особо важного, достойного твоего внимания, тут не было. Просто обсуждали войну». «Правитель, что случилось?» — спросил Мусса, пропустив мимо ушей язвительные слова двоюродного брата. «Кель-Аджер вновь взялись за старое, а они известны своим вероломством», — сказал Аминакаль. «Мы узнали, что они собираются близ Адмера для нападения на нас. Все наши племена меня поддержали. Мы опередим Кель-Аджер и сами нападем на них. Вся знать отправляется на войну. Все вассалы из Кель-Улли, способные сражаться, получат оружие». Туареги Кель-Аджер жили к востоку от Ахагара, вблизи плато Тассили, где пролегал один из главных караванных путей между Триполитанией и Южными землями. Война началась из-за защиты прав небольшого туарегского племени и длилась уже 3 года, характеризуясь отдельными стычками и ожесточенными боями. «Турки помогут им своими войсками?» — спросил Мусса. «В прошлом году турецкий бей Мурзука снабдил Кель-Аджер оружием и арабскими воинами, получив за это позволение разместить гарнизон в оазисе Гат. Турки, стремящиеся расширить свое влияние в Сахаре, нарушили баланс, из-за чего ахагарские туареги едва не проиграли в крупном сражении». «Думаю, они не хотят участвовать в этой войне», — ответил Аминакаль. «Я посылал своего человека к бею. Тот сказал, что больше не желает тратиться на межплеменные войны. Думаю, он стремится ослабить Кель-Аджер, как до этого ослабил нас. Таким образом, он рассчитывает сделать всех туарегов достаточно слабыми и неспособными посягать на его влияние. Но его замыслы меня не трогают. Пока что его позиция служит нашей цели». «Значит, турки бросили Кель-Аджер, предоставив нам расправляться с ними», — сказал Махди. «Или придумали вероломную стратегию», — возразил Мусса. «Я не доверяю туркам. А сражаясь с Кель-Аджер в Адмере, нам нужно все равно подтянуть резервные силы к Гату, на случай, если бей забудет свое обещание не вмешиваться». Аминакаль улыбнулся и подумал. Этот парень многому научился. «Жаль, что ты пропустил Джема. Твой совет подкрепил бы нашу решимость. Кстати, именно такой приказ я и отдал». «Правитель, если бы я знал о созыве Джемаа, то ни за что не пропустил бы встречу». «Если бы ты не прохлаждался на своей гельте и не плескался там с рыбами, как чужестранец, то знал бы», — заметил Махди. Мусса густо покраснел, радуясь, что под Тагильмустом этого не видно, но снова не отреагировал на обидные слова сына Аминакаля. «Правитель, ты еще не рассказал Муссе о его обязанностях здесь», — напомнил отцу Махди. Мусса внутренне сжался. В словах двоюродного брата звучала неприкрытая издевка. «Табол и Хагаринов отправился вместе с Ахитагелем. Он уже выехал с отрядом знати и будет командовать от моего имени». Таболом назывался боевой барабан, символ власти Аминакаля. Ахитагель, двоюродный брат Сирены и Эль-Хадж Ахмеда, считался преемником Аминакаля. В случае болезни, когда сам Аминакаль был не в силах вести войска, командование вполне логичным образом переходило к преемнику. Мусса возликовал. «Правитель, я немедленно выйду и присоединюсь к Ахитагелю». Аминакаль покачал головой. «Ты, Мусса, останешься здесь вместе с 10 Кель-Улли». Туареги племени Кель-Улли, люди Кос, были вассалами Кель-Рела. Сражались они весьма редко. Оружие выдавалось им по особому разрешению и всегда под командованием кого-нибудь из знати. Участь остаться в лагере ужаснула Муссу. «Но, правитель, мой долг», — начал он. «Твой долг — делать то, что я скажу», — коротко ответил Аминакаль и тут же скрючился в очередном приступе кашля. Прошло какое-то время, прежде чем он сумел продолжить. «Кель-Аджер — не единственные хищники в пустыне. Я не могу оставить защиту наших лагерей женщинам, детям и одному больному мужчине», — сказал он, имея в виду себя. «Ты останешься здесь и будешь прикрывать наши спины. После прибытия Кель-Улли ты, естественно, будешь ими командовать. Это и есть твой долг, Мусса, и он очень важен». «Да, повелитель», — ответил горестно разочарованный Мусса. «Конечно, кто-то должен остаться. Но унизительно, когда этим человеком оказываешься ты. Становишься командиром над козами, детьми, вассальными лагерями и рабами. Долг несопоставимый с воинским. Это называется быть на вторых ролях. Может, Абба так с ним поступил, поскольку не верил в его готовность? 3 года Мусса наблюдал, как другие мужчины отправлялись на войну, получали раны в сражениях и возвращались героями. Было много и тех, кто не вернулся, но это не означало, что о них забывали. О живых и погибших войнах слагали стихи и песни. В лагере праздновали победу туарекского оружия, и к прежним легендам добавлялись новые. Однако Муссу лишили этой привилегии, и его легенда так и останется мертворожденной. Он уже испытал на себе жгучие насмешки Махди. «Итак, благородному Икуфару вменили в обязанность надзирать за малыми детьми и верблюжьим дерьмом», — презрительно бросил ему двоюродный брат, когда они выходили от Аминакаля. Муса и на этот раз попытался оставить колкость без внимания. Поздно вечером, после того, как туарекская знать отправилась на войну, он проверил состояние лагеря, а затем покинул его, чтобы поразмышлять при лунном свете. Они плавали под водой, описывая медленные круги и с каждым разом все больше сближаясь. Ее фигура была размытой, таинственной и прекрасной, но очертания постепенно обретали ясность. Он видел, что на ней нет одежды. Невероятно, она голой нырнула в гельту, чтобы присоединиться к нему. Он смотрел на нее, пытаясь разглядеть потайные места ее тела, но темная бурлящая вода вокруг нее сохраняла тайну, от которой закипала его кровь. Он пытался ее догнать, но стоило ему приблизиться, как она удалялась. Она плавала быстрее, чем он, поглядывая через плечо и улыбаясь. Плавание было для нее совершенно естественным и не требовало усилий. Кажется, она даже не выныривала на поверхность за воздухом. Он плыл за ней, пока легкие не взбунтовались. Тогда он вынырнул, судорожно хватая воздух. Яркая луна осветила ему лицо. Вокруг было светло, как днем. Сияла вода, похожая на россыпи серебристого жемчуга. Ни на прибрежном песке, ни на скалах вокруг гельты не было никого. Он знал, что они одни. Он понял, что и она это знает, отчего почувствовал прилив возбуждения. Набрав побольше воздуха, он снова нырнул, пытаясь разглядеть в рассеянном свете ее фигуру. И на этот раз он не столько увидел, сколько почувствовал ее. Она появилась откуда-то снизу и коснулась его. От этого прикосновения он испытал дрожь во всем теле. Он повернулся к ней, и она поднялась снизу. Ее тонкие пальцы двигались медленно и с каким-то любопытством. Вот они дотронулись до его лодыжек, потом до икр. Она погладила ему впадину под коленями, потом бедра. Он закрыл глаза и плавал в этом состоянии, наслаждаясь прикосновениями ее шелковистой кожи и теплом, мягкими волнами, идущим от нее. Каждый волосок, каждая пора в его теле были воспламенены и возбуждены ее присутствием. Она коснулась его бедер и легонько провела пальцами по его бокам. Теперь их лица находились рядом. Возбужденный, с окаменевшим членом, он притянул ее к себе, чувствуя ее ногое тело, прижавшееся к его телу. Их тела дрожали. Он водил руками по ее спине, медленно, осторожно прикасаясь лишь кончиками пальцев. Это чувство захватило их обоих. Как зачарованные, они плавали в воде. Изгибы ее бедер и груди прижимались к нему. Тогда, не зная, что делать дальше или чего ожидать, он крепко прижал ее к себе. Они держались друг за друга, а вокруг неистовствовали мириады пузырьков. Обоим было жарко, оба были охвачены страстью. Вместе они стремительно поднялись на поверхность и закричали от восторга. Потом она выкрикнула его имя, а он почувствовал, как теряет власть над собой, а из чресел вырывается огонь. Возбужденный, сбитый с толку, Муса проснулся в поту. Он тяжело дышал, мыслями и ощущениями оставаясь в том прекрасном месте, похожем на удивительную теплую ванну. В сознание стали проникать негромкие звуки ночи. Он услышал ветер, шелестящий на крыше шатра. Где-то неподалеку горел костер, и оттуда доносились приглушенные голоса. Разум Мусы медленно выбирался из тумана его сна. Он смутно осознал, что его член и наяву остается окаменевшим, теплым и пульсирующим. Муса потрогал свой член. Рубашка в этом месте была теплой, мокрой и липкой. Прикосновение заставило его снова вздрогнуть. Волна наслаждения пронзила его, словно молния, заставив напрячься, потом расслабиться, когда член выбросил новые струи горячей жидкости. У него покалывало все тело. От удивления у Мусы закружилась голова. Такое происходило с ним впервые. Он не знал, где находится сам и где находится она. Было ли это на самом деле? Была ли она там? Он знал, что ее не было, но отрицал это, растягивая сладостные мгновения. Он попытался удержать все это в уме и воссоздать снова те ощущения. Сон, Дайю. Однако все усилия не давали результатов. Закрыв глаза, он искал ее под водой, но не смог увидеть. Он плотнее запахнул рубашку, думая, что тем самым сумеет вновь прикоснуться к Дайи. Но ему не удавалось ее почувствовать. В его святилище ворвался внешний мир. Дайя медленно ускользала от него, скрываясь в подсознании, пока совсем не исчезла. И тогда он снова уснул.